«Стоп!» — подняла руку Грейнджер. «Давай ты мне расскажешь все с самого начала. Я, конечно, знаю, кто такие джентри и на каких принципах устроено сословное общество, но мы ведь давно это все пережили. Оглянись», — перебил я ее, кивнув в окно, где в этот момент параллельно с поездом летел местный одаренный в рваной черной мантии. «Что ты видишь?» «Двадцатый век», — Гарри, севшим голосом произнесла девушка, посмотрел в указанном направлении. «Это, Гарри, я». Лицо Гермионы стало белым, словно мел, а затем она принялась отодвигаться от окна как можно дальше, не отрывая взгляда от мага, летящего рядом с нашим окном. Удивившись такой реакцией подруги, я пригляделся к незнакомцу, пытаясь понять причины страха Грейнджер. В этот момент маг поднялся выше, пропав из поля зрения, а затем свет в купе погас. Почти в ту же секунду, скрежеща металлом тормозов, поезд начал останавливаться. «Какого дьявола?» — вырвалось у меня. Достав один из своих самодельных артефактов, я активировал его, создавая аналог Люмоса, а затем направился к двери, желая найти кого-то из старосты и узнать, в чем дело. «Гарри, стой!» — вцепилась в мою руку с неожиданной для хрупкой девушки силой Гермиона. Это был Дементор. «Не открывай дверь!» Подтверждая ее слова, температура вокруг начала быстро падать. Из рта при дыхании начали выходить густые облачка, а на окне появилась изморось. При этом, темнота, быстро сгущающаяся, стала казаться живой, источающей голод, словно бы дикий зверь, что зимой вышел к людскому поселению в поисках добычи. Свет, создаваемый моим артефактом, начал быстро тускнеть. «Какого дьявола?» Возмущенно уставился я на рунную плашку. Впрочем, рассуждать и пытаться понять, в чем дело, времени не было. Создав с помощью палочки Люмос, я сформировал конструкт заклятия массового изгнания. Правда, рассчитано оно на нежить, а не на демонов, но и их способно отпугнуть, причиняя сильную боль, если это не кто-то из высших. В соседних купе послышался звук открытия дверей, а затем раздались крики и всхлипы, быстро затихшие, что заставил меня подобраться. Холод, между тем, усиливался. Школьная форма, в которой я сразу поехал на вокзал, не спасала от пробирающей до костей потусторонней стужи. Краски окружающего мира начали выцветать, словно бы все предметы вокруг стремительно увядали, теряя жизнь. Во рту появился привкус пепла, а в ноздрях запах сырой земли и гниющих листьев. При этом темнота вокруг начала шевелиться. Казалось, она сгущается в углах, то и дело выстреливая тончайшие нити во все стороны. Она стала обретать объем. Вместе с тем я начал слышать едва различимый шепот множества голосов. Он был столь тихим, что мне не удавалось различить даже пол тех, кто пытался дозваться до меня. В какой-то момент стало ощутимым и давление на плечах и висках, с каждой секундой оно становилось сильнее. Вместе с ним начал усиливаться и шепот, превращаясь в многоголосый крик, наполненный болью и ужасом. Все это, словно раскаленный металл, обрушилось на мой разум, пытаясь проломить его защитные барьеры. Перед глазами начали мелькать картины происходивших в моей прошлой жизни событий. Озаренная заревом магического пламени крепости, с которой мне и Уоллесу удалось вырваться лишь чудом. Лагерь орков, где мои глаза впервые увидели те зверства, что они творят с пленными. Обе жизни, что Айзека Кларка, что Гарри Поттера, пронеслись в моем сознании, опаляя его болью потери и разочарований. В глубине моей души поднялась ярость, заставившая прорваться сквозь пучину горьких и болезненных воспоминаний. Словно сквозь туман, я увидел, как открылась дверь нашего купе, движимая костлявой рукой, пальцы которой оказались покрыты лоскутами отваливающей гнилой плоти. Еще мгновение, и в дверном проеме появилась высокая фигура в рваной черной мантии, из-под капюшона которой веяло могильной стужей. Думать и действовать оказалось невероятно тяжело, и лишь понимание того факта, что сейчас выпьют меня, а потом и Гермиону, заставило активировать приготовленное заклятие. Раздавшийся вой острой болью ударил по ушам, заставив рухнуть на колени, роняя палочку. Впрочем, почти сразу ему вторили и другие твари. Мое заклинание волной расходилось во все стороны, ударяя по дементорам. Существо, что вломилось в наше купе, метнулась прочь, издавая громкий визг. По мере его удаления темнота отступала, теряя свою силу и становясь самым обычным вечерним сумраком. Усевшись на мягкий диван в своем купе, Римус уже в который раз втянул ноздрями воздух, пытаясь уловить запах, присущий сыну его школьного товарища. Увы, но по какой-то причине обнаружить мальчика не получалось. Обойдя все вагоны поезда, Мужчина так и не смог найти подростка, хотя и должен был сделать это, если не с легкостью, то уж точно не тратить на безрезультатные поиски почти всю поездку. То ли Гарри использовал какое-то заклинание для избавления от запахов, то ли каким-то иным, сугубо магловским способом, умудрился добиться того же результата. Как бы там ни было, теперь предстояло решить, как быть, раз уж наладить диалог в неформальной обстановке не получилось. Вообще, возвращаться в Хогвартс, тем более, в качестве преподавателя, Римус совершенно не желал. В отличие от многих его ровесников, этот замок совершенно не вызывал у Люпина положительных эмоций. Слишком много произошло в юности оборотня такого, что ему хотелось бы забыть. И, что удивительно, основная часть этих событий связана именно с Хогвартсом. Однако, личная просьба Дамблдора – не тот случай, когда можно позволить себе сказать «нет» и остаться после этого живым, здоровым и на свободе. По поводу скромного директора Римус не питал никаких иллюзий, успев за свою жизнь узнать о биографии архимага достаточно многое, а в еще большем количестве его далеко не светлых делишек поучаствовать. Называть после них Альбуса светлым Люпин точно не мог. Великим, ну, архимагами просто так не называют, это уж точно. Однако, таковые личности не обязаны являться образцом чести, доброты и добродетели. Тем более, когда речь идет о политике, что умудрился раскинуть свои сети практически по всем существующим институтам государственности в стране. Естественно, Люпин дал свое согласие на год стать преподавателем ЗАТИ. Он даже не стал задавать вопросов о том, почему ему следует ехать в поезде с детьми, а не отправиться в крепость через камин. Если Дамблдор очень вежливо попросил, не забывая улыбаться своей вечной отческой улыбкой, столь слащавой, что хочется завыть и забиться в глубокую нору, то лучше не спрашивать, а молча делать требуемое стариком. Иллюзии и трансфигурация могут обмануть глаза, но не острейшее обоняние оборотня, коим Люпин обладает даже в человеческом облике. Запах тела очень тяжело изменить даже с помощью магии. Он все равно будет пробиваться, выдавая истинное положение дел. Так было и с Дамблдором. Альбус далеко не старик. Да, демонстративно ковыляет, словно бы немощный, носит очки, сквозь которые никогда не смотрит, и даже обладает внешностью старика. Однако, нюх оборотня всегда улавливает иной запах, молодого мужчины, сильного и здорового, хорошо тренированного и очень опасного. Все, по какой-то причине, забывают, что для волшебников, особенно, если они сильны, изменить свою внешность, оставаться молодым и полным сил, плевое дело. И чем сильнее такой человек, тем дольше он сможет сохранять свою молодость. Альбус, архимаг, основным направлением которого является трансфигурация. Он, в любом случае, не может быть слабаком. А уж поддерживать себя в определенном возрасте ему сама его специализация велела. Но нет же, Дамблдор десятилетиями трудился, создавая образ чудаковатого, безобидного старика, что едва переставляет ноги и вообще, почти впал в маразм. Те, кто поверил в это, давно лежат в кладбищенской земле. Те, кто имел несчастье озвучить истинное положение дел, даже могил не получили. Они просто исчезли. Сам же Люпин, наблюдая за директором Хогвартса, очень многому научился. Мужчине удалось создать для себя образ этакого нытика, что ненавидит и боится самого себя и вообще живет, спрятав голову в песок и не желая принять собственную природу, отчего каждое полнолуние вынужден уходить в леса. Довеском к этому была поношенная одежда и демонстративная беднота, доказывающая невозможность найти постоянный заработок. Завершающим штрихом было легкое заклинание трансфигурации, что вносило небольшие штрихи во внешность оборотня в периоды до и после полнолуний. Синяки под глазами, бледность кожи, лопнувшие сосуды в глазах. И вот, перед заинтересованными личностями уже не опасный хищник, а болезненно выглядящий нищий неудачник. Еще одно заклинание, и аура Люпина выглядит слабой и тусклой. Этот факт наглядно демонстрирует окружающим проблемность состояния Римуса и его борьбу с пушистой проблемой. В действительности, Люпин прекрасно себя контролировал во время обращения и прекрасно все понимал. Более того, за годы жизни в виде, фактически, высшей нечисти, он научился использовать появившиеся способности и возможности в обычные дни, а обращаться частично или полностью по собственному желанию. Благодаря этому и свершившемуся факту слияния двух составляющих личности Римуса, его магическая сила многократно возросла, а физически он всегда превосходит обычных людей. Подумав, Люпин решил попросту поспать. Перед поездкой он вымотался, готовя запас зелий и артефактов на случай проблем. Да и схроны требовалось перенести. Оборотню совершенно не понравилось, как Аластер умудрился найти очередное убежище Ремуса, а потом и Альбуса туда притащить. Данный факт заставил оборотня проверить на маячки и следилки как себя, так и все свое имущество, после чего сделать печальный вывод. У его начальников имеется запас крови и волоса, благодаря которому мужчину могут найти в любой момент. В итоге, пришлось заказывать зелья и алхимические препараты для серии ритуалов, что должны были исключить возможность поиска или ударов по люпину через его же кровь, например. Впрочем, провести их волшебник собирался только после того, как покинет Хогвартс. Смысла выполнять их раньше не было никакого, за год Дамблдор сможет набрать нового материала. Кошелек же Ремуса не столь велик, как у его бывших друзей, что ради своих развлечений могли за один поход по лавкам спустить годичную сумму семейного бюджета Люпиных. Мирный сон оборотня был прерван внезапно сработавшим чутьем на опасность, заставившим мужчину открыть глаза и, накинув на плечи мантию, достать палочку и кинжал. Чувство опасности постепенно становилось более ярким и тревожным, заставляя сердце биться чаще, а нос втягивать воздух, старательно ища запах врага. Своей интуиции Ремус давно научился доверять, благодаря чему далеко не раз находил выход в критических ситуациях. Спустя несколько минут поезд начал тормозить, а в купе и коридоре вагона погас свет. Вокруг начало стремительно холодать. Воздух наполнялся энергиями, которые Люпин категорически не хотел и не ожидал здесь ощутить. Дементоры. И не один-два, а больше десятка, как смог интерпретировать свои ощущения оборотень. Более того, он понял, что стражи Азкабана крайне голодны и раздражены. Связываться с ними, когда на шее нет министерского амулета, а тварей явно много, желания не было в принципе. Однако, в поезде дети, что могут стать кормом дементоров. И тогда с Люпина, как со второго взрослого мага в поезде и преподавателя Зати спросит очень жестко, не забыв припомнить ему о пушистой проблеме, которая станет уже не способом избежать неприятности, а отягчающим обстоятельством. Открыв дверь, мужчина огляделся, не забыв активировать щитовые артефакты. Не высшие защитные комплекты, как у аристократов, но первый удар выдержит. Впрочем, больше Ремусу и не требовалось. В отличие от магов, он владел теми силами, что даны оборотням. Вода, воздух, земля и огонь. Четыре стихии, что в своей гармонии порождают жизнь и смерть. Это не трансфигурация или чары, а нечто иное. Прямое управление на одной лишь силе воли и желании. Людям подобные вещи недоступны. Воздух не придаст им легкости в прыжке, земля не поддержит своей силой во время бега за добычей, а вода не поможет их ранам затянуться, а огонь справится с врагами. Острый слух Люпина уловил громкий девичий крик. «Гарри, стой!» Это был Дементор. «Не открывай дверь, вот где он!» Понял Ремус, втянув носом воздух и ощутив вполне характерный запах Поттера, который смог запомнить во время летнего посещения Хогвартса и общежития Гриффиндора. «Значит, Гарри, все же, в поезде, но появился в последний момент. Иначе бы его запах витал по вагону еще когда я делал обход. Сейчас же он есть и вполне отчетливый». Направившись в сторону, откуда ему послышался голос, назвавший имя Гарри, Ремус понял, что Дементор уже в поезде. Детские крики раздавались из последнего вагона, заставляя оборотня ускорить шаг, перейдя на бег. Однако, спустя несколько мгновений, он ощутил волну жуткой, обжигающей ауру и тонкие тела, энергии. Она окатила его с ног до головы, вызвав острую боль. Едва не заскулив от ощущения, будто бы его поместили в раскаленный металл, оборотень рухнул на колени, роняя палочку и кинжал. Из носа и ушей мужчины потекла густая темная кровь, присущая высшей нечисти. Одновременно с этим раздался громкий визг и холод, источаемый силой дементоров начал исчезать. Обессиленно растянувшись на полу, Ремус глубоко дышал, стараясь унять боль во всем теле. Постепенно ему удалось это сделать. Руки и ноги вновь начали слушаться приказов разума, и Люпин принялся подниматься. Раздавшийся рядом истошный женский крик острой бритвой ударил по напряженным нервам. Не успев осознать, что делает, Ремус ударил раскрытой ладонью в направлении источника звука. Только когда наступила тишина, до него дошло, что рука ощутила характерный хруст костей, а криков больше нет. Повернув голову, Люпин увидел Поттера, склонившегося над лежащей на полу девочкой, на вид, первокурсницей. Мальчик осторожно водил над ее телом рукой с палочкой, от которой исходило голубое сияние. Мгновение, и слух оборотня уловил детский стон и звук хруста костей, после чего Гарри достал откуда-то из складок своей мантии флакон с алым зельем и аккуратно влил ребенку в рот. Только после этого подросток повернулся к Люпину и посмотрел в глаза. Взгляд сына Джеймса был далек от дружелюбного. Скорее, он казался мрачным, тяжелым, давящим. «Вернитесь в свои купе», — выдохнул Ремус, не придумав ничего лучше. «Чтобы ты еще кого-то из учеников искалечил, оборотень?» — спросил Поттер, даже не думая подчиняться. «Как он понял?» — удивился Люпин. «Я же не оборачивался и...» «Оборотень!» — раздался еще один голос из тамбура в конце вагона. Обернувшись, мужчина увидел двоих старшекурсников со значками старост. Их палочки смотрели на Люпина, а взгляды то и дело бегали по неприходящей в сознание девочке, над которой что-то колдовал Гарри. «Поттер, ты уверен?» — спросил явный Уизли. «Если судить по рыжей шевелюре и схожестью с Артуром, человек с одного удара не сломает все ребра», — ответил тот, — «да и на заклинание против нечисти и нежити не будет реагировать, как он». Не став дожидаться завершения диалога, оборотень вскочил на ноги, благо, организм уже пришел в норму, хоть и отзывался ноющей болью при каждом движении, и произнес: «Старосты, я ваш преподаватель Зати, немедленно». «Стоять!» — рыкнул второй старшекурсник, что был рядом с сыном Артура. «Палочку на пол, быстро, кинжал туда же». «Так», — возмутился был Ремус, внутри которого уже клокотала ярость, вызванная неповиновением студентов. «Вы спорите с преподавателем, полузвериная натура оборотня, да еще и оглушенная недавним заклинанием, что каким-то образом преодолела артефактные щиты, требовала удавить наглецов на месте». Отказывать себе в этом удовольствии Ремус не собирался, хоть и не планировал доводить дело до крови, все же он себя контролировал. «Палочку на пол», — рявкнул уже Уизли, решив принять сторону товарищей. Решив не медлить, Люпин активировал свои артефакты и бросил в студентов оглушающие и связывающие заклинания, благо скорость реакции позволяла действовать в разы быстрее, чем они. Уже поворачиваясь к сыну Джеймса, Ремус намеревался отправить в нокаут и его, но на прежнем месте Гарри уже не оказалось. Секундой он появился в открытом проеме одного из купе, нацелив на преподавателя палочку. Тратить время на уклонение Люпин не посчитал нужным. Артефакты, что он активировал, должны были справиться с любыми заклятиями школьников. Однако, то, что сделал Гарри, стало для оборотня полнейшей неожиданностью. В преподавателя Зати с палочки Поттера сорвалось знакомое Ремусу по общению с Сириусом заклинание в форме паутины, усеянной мелкими крючками. Все защитные артефакты, что были на Люпине, против одного из фирменных блэковских заклинаний бесполезны. Увернуться же оборотень не мог просто потому, что узкий коридор вагона пространства для маневра не давал. Стоило паутине добраться до Ремуса, как он ощутил острую вспышку боли, а затем сознание покинуло его. Глава 7. До самого приезда в Хаксмит оборотень оставался в коридоре. Перси и его компаньон по обходу поезда, стоило мне снять с них эффект заклинаний Люпина, не стали рассусоливать, предпочтя добавить поверх моего заклятия еще и несколько более специализированных: серебряная сеть и безлунная ночь. Как пояснил Уизли, им его научил старший брат, работающий в драконьем заповеднике, куда довольно часто заявляются браконьеры, среди которых хватает оборотней. Надо отдать ему должное, в экстремальной ситуации он, как и я, не стал устраивать скандал на тему произошедшего летом, сконцентрировавшись на возможном противнике. И что с ним делать? Поинтересовался староста, не забыв пнуть Люпина ногой, отчего оборотень молча бросил на него полный ненависти взгляд. «Ты бы черту не переходил», — покосился я на парня, «а то, вдруг, это действительно новый преподаватель?» «Ах», — махнул в ответ староста, «в первую очередь, это оборотень. Ты же в курсе, что даже если непростительные против него применишь, то тебе ничего не будет». «Серьезно?» — удивился я, «спасибо, учту». «Учти», — кивнул Перси, «ты, Поттер, конечно, засранец, но уж точно не темная тварь». «Слушай», — хмыкнул я, «давай договоримся». «Ну», — с интересом уставился на меня староста, «к диалогу я готов». «Тогда смотри, я знаю, что вам изрядно нагадил, но тут извини, мне очень серьезно кислород обрезали и не получалось иначе». «Предположим», — нейтрально произнес Перси, явно делая для себя какие-то выводы, «и что ты предлагаешь?» «Просто нейтральное поведение. Дружбы у нас и так бы не вышло, но и враждовать, по сути, не из-за чего», — пожал я плечами. Задумавшись, Уизли кивнул. «Сойдет, Поттер, с близнецами и Роном я поговорю, а Джинни и так тихая. И да, «Ты за Гермиону извини», — добавил парень, — «как и за ключ. Почему мама не стала его тебе отправлять, я не знаю, но поверь моему слову, мы ни кнота из твоих денег не брали. Я знаю, Перси, и верю. Только зачем?» В этот момент из нашего купе высунулась бледная Гермиона. «Гарри, вернись, пожалуйста». Увидев ее, Уизли хмыкнул. «Иди, Поттер, к своей подружке. В замке закончим разговор. И да, чтобы ты понимал, я не моя мать. И те игры, куда она лезет, мне не нравятся». «Понял», — кивнул я, а затем бросил взгляд на Люпина. «Только ты не думаешь». «Мелочь», — усмехнулся Уизли, после чего направил на оборотня палочку. «Даркисса, не обливейте литерум». «Аво», — вырвалось у меня, когда взгляд оборотня затуманился. «Иди», — бросил Уизли, еще раз пнув Люпина ногой. В Хоксмите поезд встречала целая делегация из авроров, сотрудников ДМП, деканов и лично Дамблдора. Последний пребывал далеко не в благодушном настроении. Как оказалось, скрученный мною оборотень, действительно, является новым преподавателем. Данный факт возмутил не только меня и представителей магической аристократии, которые прекрасно понимали, что из себя представляют эти существа, но и остальных учеников. Причем, среди таковых оказались и все Уизли. Перси косился на оборотня весьма красноречиво, а взгляды близнецов выглядели многообещающими. Сомневаюсь, что рыжики смогут причинить вред новому преподавателю, но устраивать ему мелкие подлянки, вполне. В умении испортить жизнь окружающему Уизли в состоянии дать любому из обитателей и учеников Хогвартса фору в 100 очков, а потом обойти на повороте. Впрочем, кто сказал, что это семейство будет действовать самостоятельно? Оборотни – темные твари, причем, действительно опасные. Становление этим существом меняет личность человека в худшую сторону. Он превращается в весьма агрессивного, жестокого и более чем опасного психопата, даже если до того являлся кротким добряком, не способным даже комара прихлопнуть. Именно по этой причине оборотни находятся на еще более жестком контроле отдела регулирования магических популяций и контроля над ними, чем вампиры и другие нечеловеческие существа. Естественно, что никто из свидетелей произошедшего не станет молчать, и уже через пару дней вся крепость будет в курсе о природе нового преподавателя Зати. «Оборотень, надо же!» — услышал я голос одного из рыжих однолицых. «Это будет интересная охота, Фред. Думаешь, нам разрешат снять с него шкуру?» Не скрывая сомнения, покосился на него близнец. Его сюда Дамблдор вызвал. «Больше некому. С чего ты взял? В любом другом случае, этого Люпина уже бы третьим непростительным Авроры угостили», — фыркнул Уизли. «Молчать, придурки», — рыкнул на обоих Персиваль. «Потом все обсудим». «Дамблдор не даст», — вмешался в разговор близнецов Рональд. «Да и справиться с ним. Он же не просто оборотень, еще и волшебник. Напиши завтра Чарли», — покосился на Перси один из близнецов, — «узнай, как нам действовать». Сам же староста провожал удаляющегося с МакГонагаллой Дамблдором оборотня тяжелым, наполненным неприкрытой злостью, взглядом. Впрочем, в отличие от младших братьев, Персиваль имел представление, что за существо стало преподавателем, и не строил пустых иллюзий. В поезде Поттеру повезло. Будь у Люпина больше пространства для маневра, второкурснику не помогло бы его странное заклинание, брошенное в спину темной твари. Сам виновник скандала, совершенно не скрывая своего отношения к детям и подросткам, из-под лобья разглядывал как меня, так и рыжих, а также старосту Пуффендуя, который был вместе с Уизли. Только когда Дамблдор приказал ему и декану Гриффиндор вернуться в крепость, мужчина прекратил бросать на нас злые многообещающие взгляды. Авроров и оперативников ДМП директор заткнул одним лишь взглядом, красноречиво переведенным на Люпина, после чего те предпочли молча удалиться, даже не став принимать заявления от детей, отмахиваясь их несовершеннолетием и отсутствием рядом родителей. Это, на мой взгляд, более чем характеризовало его возможности и влияние на силовые структуры министерства. Удивительно, что он еще не правит страной легально, предпочитая дергать за ниточки расставленных марионеток. Единственная польза от произошедших разбирательств заключалась в том, что нам сообщили о причинах появления дементоров. Из Азкабана совершили побег сразу трое опасных заключенных, Лестринджи, Робастан, Рудольфус и Беллатриса. Произошло сие знаменательное событие 5 дней назад, но беглецов так и не смогли найти. Куда они делись и что собираются в дальнейшем предпринять, никто не знает, но, по инициативе Фаджа, Хогвартс, а также несколько других важных объектов страны, взяты под охрану дементоров, контролируемых отрядами авроров. Заострять внимание на том, что тварей удалось изгнать из поезда, никто не стал. Все они имеются в наличии, ни одна животинка не пропала, отлично. А то, что некоторые из дементоров выглядят потрепанными, так всем плевать, лишь бы не пришлось с баланса списывать. Ведь, как создать или призвать кошмарных стражей Азкабана никто не знает, единственная семья, что занималась этим вопросом, сгинула в застенках Инквизиции более 5 столетий назад, оставив после себя лишь несколько сотен артефактов, благодаря которым дементоров вообще можно контролировать. Собственно, бывший замок этих магов, а также остров, что являлся их наделом, в итоге и стал знаменитой тюрьмой. Держать столь опасных существ где-то еще Визингамот посчитал чрезмерно опасным. Все эти факты я узнал из сбивчивого рассказа Гермионы, что после ситуации в купе и последовавших за ней событий, вцепилась в меня не хуже ушлого налогового инспектора в очередную сделку на большую сумму и не отходила ни на шаг. Зелья ей, конечно, помогли, но чтобы полностью избавить от последствий влияния дементоров, нужна квалифицированная помощь, а не мои дилетантские недоталанты. Как оказалось, в отличие от меня, девушка газеты, приходившая летом, читала, а после статьи о побеге заключенных, более чем серьезно подошла к сбору информации, посетив косой переулок, смогла там найти справочника нечисти и нежити, который в школьную программу не входит уже лет так 20. В нем Гермиона и обнаружила весьма подробную статью о дементорах. «Весьма похвально, мисс Грингер», — фыркнул профессор Снейп, как раз подошедший к нам с набором зелий, которые раздавал студентам, заодно проверяя их состояние. «Учитесь у своей подруги, мистер Поттер». «Всенепременно, сэр», — кивнул я, замерев, когда мужчина проводил возле меня своим концентратором, излучающим голубоватое сияние. «Лучше проверьте ту первокурсницу, которую Люпин приложил. Я, как смог, помощь оказал, но лучше бы вам на нее взглянуть». Брови алхимика поползли вверх, а губы растянулись в усмешке. «Вы полны скрытых талантов, мистер Поттер. Умудряетесь помощь раненым оказывать. Простое укрепляющее зелье», — пожал я плечами, — да и лето в тренировочном зале Блэка заставило очень быстро освоить эту тему. «Судя по тому, что у вас руки, ноги и голова на месте, а Люпина скрутили именно вы, тренировки даром не прошли», — понятливо кивнул Снейп. «Не обольщайтесь, Поттер. Сириус, хоть и обладает некоторыми возможностями, но не всесилен». «Спасибо, профессор», — кивнул я, — «буду предельно внимателен и осторожен». Не став отвечать, алхимик продолжил обходить учеников. Следом за ним двигался Флитвик, выдавая студентам амулеты, защищающие от пагубного влияния ауры дементоров. «Возьмите», — произнес полугоблин, отдавая мне и Гермионе артефакты. «Мистер Поттер», — задумчиво остановился возле меня декан Коктеврона, — «не поделитесь секретом, почему на вас аура стражи Азкабана действует не столь явно и сильно, как на остальных?» Пожав плечами, я огляделся и произнес: «Честно говоря, я не заметил, чтобы она на меня действовала слабее. В поезде мне точно было не до смеха. Голова болит и руки дрожат до сих пор. Однако, вы обходитесь без зелий», — хмыкнул полугоблин. Продолжать разговор он не стал, но пока обходил студентов, продолжая раздавать амулеты, то и дело бросал в мою сторону заинтересованные взгляды. В конечном итоге, нас таки соизволили отправить в замок. Впрочем, в этот раз кареты со студентами сопровождали 8 «Авроров», штатное отделение по нормативам боевых подразделений. Причем, ехали они не на метлах, как можно было бы предположить, а на каких-то существах, отдаленно напоминающих смесь лошадей и ящериц. В левой руке каждого из магов был артефакт в виде серебристого металлического стержня с набалдашником из белого с серыми прожилками камня. Эти предметы источали молочного цвета свет, разгоняющий густой туман, что в этот раз встретил учеников Хогвартса. Первокурсников, на отправке которых в лодках по озеру настоял директор, охраняли остальные сотрудники Аврората, числом 24 мага. Этим бедолагам пришлось весь путь совершить на метлах, следя за тем, чтобы к детям не подобрались дементоры. С нами в карете оказались Лаванда Браун и Невилл Лангбаттом. И если мальчик лишь кивнул нам, молча усевшись напротив меня, то соседка Гермионы по их комнате принялась выпытывать у моей подруги подробности произошедшего в поезде. «А с чего ты взяла, что мы имеем к этому отношение?» — поинтересовалась у Лаванды Гермиона, окинув однокурсницу подозрительным взглядом. «Грингер», — вздохнула та, укоризненно покачав головой, — «не делай из меня дуру. Твой крик было слышно на весь вагон, а на всем третьем курсе есть только один Гарри, имеющий дурную привычку влипать в любые проблемы, даже если их нет изначально. «Уели тебя», — усмехнулся я, получив удар по ребрам от подруги. Наблюдавшая за нами Браун только покачала головой. И все же, ну, покосившись на меня, Гермиона дождалась кивка и произнесла: «К нам в купе попытался войти один из дементоров, и Гарри применил какое-то заклинание, отчего это существо завизжало и убралось прочь». «Гарри», — повернулась ко мне Лаванда, — «ты ничего не хочешь рассказать? Что-то я не припомню таких заклинаний в учебниках за те», — улыбнулась девочка, начав накручивать на указательный палец локон волос, и за третий курс тоже. «Я стал вассалом Сириуса Блэка», — последовал заранее оговоренный с мужчиной ответ. «Он до конца лета проводил со мной тренировки. После занятий, когда я продемонстрировал Блэку некоторые свои познания, мы договорились, что при возникновении вопросов, могу ссылаться на подготовку в его доме и семейную библиотеку. Никого среди здешних одаренных не удивит тот факт, что сюзерен вплотную занялся обучением своего новоприобретенного вассала. Учитывая же репутацию Блэков и лично Сириуса, упорно-боевые направления магии вовсе ожидаемое явление. Более того, если не показать окружающим понятного и логичного поведения в данном вопросе, то могут возникнуть серьезнейшие сомнения как в здоровье недавно освобожденного аристократа, так и в моих лично способностях. Такая ситуация в местном обществе будет означать лишь то, что о наше мнение можно вытирать ноги. Слабых тут не любят и не считают равными, будь они хоть трижды аристократы. К тому же, сам Сириус осваивал все то, что мне удавалось передать ему, почти мгновенно и с куда лучшими результатами, чем мог показать я. В случае необходимости он будет в состоянии ошарашить окружающих более чем неприятными бесполочковыми заклинаниями. «Блэк, значит», — задумчиво кивнула Лаванда, — «ну да, его семья всегда отличалась своеобразностью. Это многое объясняет», — добавила она, демонстративно окинув меня взглядом. Гермиона, наблюдавшая за ней, лишь фыркнула, предпочтя взять меня за руку и не выпускать ее до приезда к воротам крепости. «Гарри, мне кажется, или это явный перегиб?» — тихо спросила Гринджер, когда мы оказались в карете. «Тебе не кажется?» — ответил я, глядя в окно. Густой, отдающий стылостью и чем-то обжигающе ледяным, туман, что сейчас укутал местность вокруг замка, выглядел далеко не безобидным природным явлением. То и дело в нем можно было различить громадные силуэты гуманоидной формы, выделяющиеся своей плотностью и тяжелой аурой смерти. «Неужели туманники есть и здесь?» — с удивлением подумал я, разглядывая то одну, то другую тварь, что весьма резво расступались перед движущимся кругом света, создаваемым артефактами авроров. «Но как, это другой мир, или не другой? Но моя реинкарнация произошла спустя столько тысячелетий, что даже континенты сменили свои очертания, а привычные расы канули в небытие. Долго задаваться столь серьезным вопросом у меня не получилось». Невилл, молча сидевший с момента начала движения, вдруг повернулся ко мне и спросил: «Гарри, а Сириус ничего не говорил по поводу Беллатрисы?» «Нет», — покачал я головой, — «во всяком случае, ничего хорошего». «А плохого?» — мгновенно вцепилась в новую тему Лаванда, бросив на мальчика благодарный взгляд. Поняв, что просто так от меня не отстанут, я лишь хмыкнул. «Логично, что Лангбаттом попытается узнать хоть что-то о женщине, что стало причиной плачевного состояния его родителей. Да и семья Браун входит в число тех, кто испытал на себе гнев неистовой Беллы, являвшейся одним из сильнейших боевиков среди пожирателей смерти. Впрочем, неудивительно. Аристократов, что старательно культивируют свою силу, копят библиотеки и посвящают громаднейшее количество времени развитию собственного дара, мало. Остальные, какими бы изначально гениальными личностями ни являлись, не смогут достичь подобного уровня просто в силу отсутствия необходимых знаний и материальных возможностей. А когда в стране шла гражданская война, эта малочисленная группа сильнейших магов еще и разделилась на несколько лагерей, из-за чего каждая из сторон была вынуждена довольствоваться лишь несколькими сильными одаренными в своих рядах. По его мнению, Беллатриса Лестриндж предала семью, — хмыкнул я, решив не тянуть время, а прояснить ситуацию сразу. Со слов Сириуса, в его роду есть правило: бывших Блэков не бывает. Даже если в ком-то течет хоть капля их крови, он обязан подчиняться своим родичам и прийти на помощь в трудную минуту. Беллатриса отказалась от идеалов семьи и прервала общение со всеми родственниками еще до попадания в Азкабан, как и Андромеда с Нарциссой, выбравшие своих мужей, а не родительский дом. Для Сириуса больше нет кузин, знаменитых сестер Блэк. Есть три предательницы, с которыми он не собирается вести светских бесед, а при встрече попытается расправиться с ними, не оставляя свидетелей. Понятно. Во время моей речи взгляд Невилла стал менее напряженным, а к концу пояснения из него исчезли нервозность и злоба. Значит, он не будет ее покрывать, удовлетворенно выдохнул Лангбаттом. Спасибо, ты меня очень обрадовал. Лаванда, с благодарностью кивнув мне, уселась ближе к Невиллу, взяв его за руку и принялась что-то шептать на ухо. Что интересно, никакого смущения Лангбаттом от происходящего не испытывал и выглядел так, будто бы это совершенно нормальная ситуация, когда к нему прижимается девочка и что-то лопочет. А скромняшка Невиллу, оказывается, не так уж и прост. Сделал я для себя вывод, наблюдая за ним и его подругой, и вопросы формулировать и задавать он тоже умеет. Впрочем, ожидать иного от внука Августы, что известно своими выдающимися достижениями в более молодые годы, было бы глупо. Лично я, проанализировав его поведение и высказывания, изначально сделал вывод о двойном дне мальчика. Уж очень нарочистой и демонстративной выглядела его неуклюжесть, слабость на уроках Флитвика и взрывы у Снейпа. После истории с Василиском и начала проблем с самостоятельным изготовлением зелий, я всерьез закопался в местную библиотеку и обнаружил там методическое пособие для студентов 7 курса, в котором рассматривались примеры влияния ауры и энергетики одаренных на приготавливаемые препараты. Стоило мне ее внимательнейшим образом изучить, а затем заняться сравнением своей ауры с тем, что есть у окружающих, как тут же возникли вопросы, причем весьма и весьма занятные. У Невилла, для его возраста, аура очень сильная и ровная, без прорех, выступающих сегментов и прочих аномалий. Энергетика тоже не подкачала, а тонкие тела и вовсе хорошо структурированы. Причем, целенаправленно. Позднее, стоило мне увидеть Августу, как отпали вопросы о том, кто именно этим занимался с мальчиком. Госпожа Лангбаттом явно уделяла развитию своего внука очень серьезное внимание. Исходя из этого, можно было сделать вывод, что Невилл – человек с двойным дном. При его данных, на уроках Флитвика с палочки мальчика заклинания должны слетать мгновенно и без задержек, а не получаться один раз из 10, а на занятиях с ней по составу выходить если не идеальными, то близкими к тому. Однако, демонстрируемая обществу картина говорит о совершенно ином положении дел, для чего, впрочем, ни один юный Лангбаттом грешит подобной актерской игрой. Его подруга, Лаванда, тоже обладает далеко не слабыми данными. Столь сильная аура, развитая ментальная и астральная тела и мощная энергетика, для ее возраста, понятно, а не для уровня взрослых одаренных. Однако, даже делая скидку на то, что ей всего 13, можно сказать одно, у недалекой дуры такого не будет точно. Впрочем, если судить по тому, что я успел подглядеть перед началом летних каникул, не только эта парочка имеет привычку, умея считать до 10, останавливаться на 3, 3/4 как Твиврона, почти весь Пуффендуй, половина Гриффиндора. Во всяком случае, чистокровные и полукровки, маглорожденные же принимают все за истину и не осознают, что их сверстники, скорее всего, обладают куда большим багажом знаний и заметно более серьезными способностями, чем демонстрируют на уроках. Впрочем, учитывая основной объем тренируемых на практических занятиях заклинаний, оно и не удивительно. Трансфигурация мышей в табакерке, кроликов в тапочке, спичек в иголке, или простейшие чары для управления предметами. С точки зрения практической ценности, они не стоят ничего. Да, такие заклинания позволяют отработать необходимые для дальнейшего развития навыки, моторику и многие другие полезные вещи, но сами по себе, бесполезны. Увы, но маглорожденные, в большинстве своем, этого не понимают. Лишь единицы из них додумались посетить библиотеку не только для написания эссе, а в поисках действительно полезных знаний. Там-то их и ждет неожиданное открытие в виде настоящих рецептов зелий и алхимических препаратов, рунных ритуалов и бытовых чар, а не учебных заклинаний. Интересно, сколько же детей попались в эту примитивную ловушку? Мысленно хмыкнул я, ведь дети, привыкшие к тому, что их учат строго по учебнику и не требуют ничего более, не могут ожидать сурового испытания под названием «самостоятельное развитие». Увы, но общество простецов и общество одаренных слишком сильно различаются даже в этом. Здесь никто не беспокоится о социализации, не интересуется психологическим состоянием и многими другими вещами. Каждая семья все это решает самостоятельно. О социальных службах тут не слышали в принципе. А уж вопрос личной силы и уровня подготовки, глубины и обширности знаний, вообще проблема не преподавателей, а самих учеников и их родителей. Обязанность профессоров – дать базис на первых трех курсах, а затем уже более-менее серьезные материалы, необходимые для того, чтобы ученики, покидая Хогвартс, могли жить самостоятельно, не нуждаясь в опеке со стороны родителей. То, что сверх этого минимума дети и подростки могут ничего и не узнать, не проблема учителей. Двери библиотеки всегда открыты, и любой желающий может туда войти и начать изучать заинтересовавшую его тему самостоятельно. От маглорожденных, фактически, никто не прячет знания, ведь квалифицированные рабочие нужны всюду. Знать и просто старые семьи содержат в тайне лишь то, что относится к ныне запрещенным аспектам магии, семейному бизнесу или боевым навыкам. Зато гражданские направления общедоступны. Алхимия, артефакторика, чары, ритуалистика, магия разума. Да, для самостоятельной практики будут нужны дипломы и лицензии, но обучиться можно, если обладать силой, усердием и желанием. Впрочем, многие выходцы из общества простецов, порой, недальновидно пытаются заявлять о сокрытии от них неких сакральных знаний. Якобы, знать что-то важное в своих фамильных библиотеках прячет. Подобных дураков очень быстро успокаивают крупными штрафами и предложением побывать в Хогвартсе и посмотреть, что там есть в библиотеке. Попытки выдвинуть претензии за то, что все содержимое искомой не преподают на занятиях, и вовсе вызывают смех у чиновников. Иногда они даже снисходят до того, чтобы объяснить простую истину: никто не будет тянуть глупых и недальновидных силком. Умные и так все поймут и быстро вцепятся в библиотеку, будут сдавать дополнительные экзамены и даже договариваться с профессорами о занятиях по интересующим темам. А глупые, кому они нужны? Естественный отбор в его социальной форме. Жестоко, но эффективно. Особенно, с точки зрения государственного аппарата и будущих работодателей, которым не нужны нахлебники с условно-реальным образованием. Ведь, из-под палки никто полноценно учиться не станет, а действительно полезными обществу, министерству и вполне конкретным хозяевам производств нужны лишь те, кто самостоятельно готов вкладывать силы и время в свое развитие. Одним из примеров адекватного подхода к магии служит Гермиона. Девочка изначально вцепилась в Хогвартскую библиотеку так, что мадам Пинс едва ли не пинками ее выгоняет перед самым закрытием. Грейнджер, то ли в силу воспитания, то ли по причине природной любознательности, более чем основательно подошла к изучению магии всех ее аспектов. Не скажу, что во всем успешно, но на фоне прочих маглорожденных, продолжающих учиться так, словно бы они остались в обычной школе, ее успехи более чем впечатляющи. «Римус, будь так любезен, объяснись», — недовольно посмотрел на оборотня Дамблдор, когда Аврора и сотрудники ДМП покинули вотчину директора и преподаватели смогли говорить более откровенно: «Как ты допустил подобное?» «Полагаю, что все дело в Поттере», — стараясь сохранять спокойствие, произнес Люпин: «Меня накрыло какое-то площадное заклинание, из-за которого тело до сих пор болит, а потом он подловил меня в коридоре заклинанием из арсенала Блэков». Снейп, слушая этот диалог, сделал вид, что закашлялся, пряча смех. Впрочем, что МакГонагалл, что Флитвик, если судить по выражению лиц, мнение алхимика разделяли. Репутация Люпина в качестве преподавателя теперь более чем подмочена, ведь он единственный из присутствующих был скручен ударом вчерашнего второкурсника. Сам оборотень это прекрасно понимал, как и ощущал эмоции окружающих волшебников. «Полагаю, что первокурсницу тоже Поттер едва не убил», — поинтересовался Снейп, сумев прекратить смеяться. Несколько сломанных ребер, одно из которых едва не пробило легкое, сотрясение мозга и множественные ушибы. Я проверил ее очень серьезно. Девочке повезло, что Поттер оказал ей помощь и напоил зельями. Не скажу, что мастерски, но до больничного крыла она дожила. Это результат его заклинания, покачал головой Римус, прекрасно понимая, что сейчас его слова выглядят жалким оправданием. Оно сильно меня оглушило. Однако, двоих старост вам, коллега, фыркнул Флитвик, выделив интонации и положение Люпина. Оглушение скрутить не помешало. Взгляд полугоблина оборотню совершенно не нравился. Так смотрит на тело уже убитого врага, прикидывая, как от него избавиться. Впрочем, с ней при Макгонагалу недалеко ушли от мастера чар. Филиус осуждающе покосился на декана, как Тиврана Дамблдор, не стоит. Тем более, что Римус вполне сможет в течение учебного года продемонстрировать свои навыки. Сам оборотень, быстро обдумав способ поставить взорвавшихся студентов на место, уже принял решение о том, как поменяет учебный процесс. Формально, Люпин будет совершенно не при делах, но реально, он унизит как Поттера, так и остальных учеников, напоминая им, что темные существа могут быть более чем опасными и уважать их надо, а не пинать ногами, думая, что адаптированное под нечисть заклятие забвения сработало. Сообщать же Дамблдору об интересной беседе между Поттером и Уизли Римус не собирался. Это может вызвать неудобные вопросы уже к самому оборотню. А там, вылезет еще что-то, чего не стоит знать ни директору, ни его людям. «Можете в этом не сомневаться, Дамблдор», — кивнул Люпин, ухмыльнувшись. Покачав головой, директор исчез во вспышке пламени, перенесенной куда-то Фауксом. Преподавателям же оставалось возвращаться в замок самостоятельно, благо, министерские артефакты, защищающие от дементоров, имелись у всех. «Надеюсь», — произнесла Макгонагалл, покосившись на оборотня, «мне не стоит напоминать, что если кто-то из учеников будет обращен, то у вас лично будут серьезные проблемы». Бросив на нее насмешливый взгляд, Римус молча покачал головой. Минерва вмешался в диалог Флитвик, наблюдавший за реакцией оборотня. «Судя по всему, мистер Люпин думает, что покровительство Альбуса может его спасти от гнева родителей обращенных или убитых детей. А я гарантирую, что в случае подобных происшествий заинтересованные лица будут более чем хорошо осведомлены о личности виновника». Снейп, находящийся в серьезной зависимости от воли Дамблдора, предпочитал молчать. В отличие от коллег, он собирался, в случае необходимости, попросту убить темную тварь и спрятать тело. Главное, чтобы Альбус не додумался открыто приказать не трогать Люпина. Тогда это станет весьма и весьма проблематично. Кроме того, алхимик обдумывал вариант помощи некоторым студентам в их планах относительно Римуса. Во всяком случае, сдавать их, если у молодых людей получится задуманное, Северус точно не собирался. Сам Люпин едва сдерживал свои чувства. Животное нутро темного существа требовало крови и мести. Во всяком случае, унизить Поттера и втоптать в грязь его репутацию среди студентов, явно подскочившую после сегодняшней ситуации, Римус точно сможет. Несмотря на то, что Дамблдор вызвал оборотня в Хогвартс для решения вполне конкретных задач, отказывать себе в удовольствии и не издеваться над волшебниками, Люпин не собирался. Тем более, что в искусстве манипулирования он достиг немалых высот и вполне сможет под соусом помощи подать яд насмешек и очень тонкого издевательства, да и подпортить дар многим детишкам, дабы осложнить последующее развитие. Римус тоже в состоянии. Еще в юности, будучи учеником Хогвартса, Люпин возненавидел всех тех, кто не является оборотнем. Даже несмотря на дружбу с Поттером и Блэком, а затем и Петтигрю, Римус искренне завидовал обычным людям. Для него пути в министерство, возможность открытия своего дела и свободная жизнь были сказкой. Черной грустной сказкой с далеко не счастливым концом. Осознание этого факта и счастливые лица окружающих раздражали еще тогда. А когда Хогвартс закончился и оказалось, что дальше пути нет, Люпин окончательно понял, что можно забыть о нормальной жизни и искать выход из ситуации. Возможно, он бы подался к темному лорду, но тот оборотней держал в черном теле и не слишком радовал подачками. Во всяком случае, чтобы получить таковые, требовалось изрядно постараться. К тому же, все теплые места уже были заняты как Сивым, так и его стаей, являющейся одной из самых сильных в Британии. Ситуация осложнялась тем, что Римус вырос среди волшебников и понятия не имел о способностях своих собратьев, которые являлись разновидностью волшебства, но основанного на совершенно иных принципах, нежели заклинания и ритуалы обычных одаренных. Этот факт, а также отсутствие знакомств среди оборотней, привело к тому, что Люпин оказался предоставлен самому себе и в полном одиночестве. Друзья, стоило им закончить Хогвартс, с головой погрузились в собственную жизнь, обзаводились семьями, строили карьеру. Римус же в это время пытался просто выжить. Каждый день его жизни заставлял оборотня едва ли не жилы рвать, дабы найти заработок и не сдохнуть без куска хлеба, оплатить аренду очередной грязной конуры, ибо нормальное жилье ему и при наличии денег бы никто не сдал, а уйти к маглам он не мог. Министерские ищейки из отдела регулирования магических популяций и контроля над ними быстро объяснили оборотню всю ошибочность его попыток найти работу и жилье среди простецов. Всего один день, ровно столько успел провести Люпин в Лондоне. Уже к вечеру за ним пришли чиновники в компании «Авроров». К счастью для мужчины, ситуация обошлась сущими мелочами, парой пыточных заклинаний и принудительной аппарации в резервацию. Однако он хорошо запомнил все то, что ему говорили волшебники. Теперь же, вновь попав в Хогвартс, место, где вырос и лишился последних надежд на нормальную жизнь, Люпин вновь увидел лица детей, что через некоторое время покинут Хогвартс и тоже будут строить свою жизнь без оглядки на Луну. Этот факт вызывал в нем лютую черную зависть и не менее черную злость. Впрочем, переходить черту и откровенно нарываться мужчина не собирался. Он прекрасно понимал, что МакГонагалл, на что верна Альбусу, но вполне может пойти против мнения директора и устроить ему проблемы. Флитвик так и вовсе ставленник гоблинов. Ему под силу и открыто Ремуса в чучело превратить и никто слова не скажет. Снейп, хоть и сидит на крючке в виде угрозы Азкабана, но в состоянии устроить проблемы тайно. Причем, так, что Дамблдор концов не найдет, в этом Люпин не сомневался. Уж больно специфичная репутация была у алхимика. К тому же, в последние годы, если верить Аластеру, Снейп тесно сблизился с Малфоем и прочими бывшими сторонниками Волдеморта, сумевшими в 80-х избежать Азкабана. Быть может, что у него уже есть возможность безнаказанно нагадить Дамблдору и не попасть в тюрьму. На свой счет Ремус не обольщался. Если уж Сириуса, второго по силе после Аластера боевика Ордена Феникса, Дамблдор не пожалел, а отправил гнить в Азкабан, то уж Люпин в глазах директора и вовсе мелочь, ради которой он не станет всерьез наказывать своих подчиненных. Во всяком случае, когда оборотень перестанет быть полезным. Настроение Альбуса находилось на отметке отвратительной уже не первый день. Портить его начали еще Лестринджи своим побегом, продолжили министерские чиновники и Аврорат, поставившие перед фактом о взятии территории школы под контроль силами дементоров и группы бойцов из бывшего отряда Аластера. Более того, пришлось еще и тратить время на то, чтобы подключить артефакты, защищающие от тварей из Азкабана крепости и ее обитателей.